Переда сел рядом с ним. — В Монровии плохая погода, — зло сообщил он своему напарнику. — Только этого нам не хватало. Командир говорит, что мы не сумеем сесть. — Как же нам быть? — испугался Виктор. — Сядем все равно, — отмахнулся Переда. — Мы обязаны сесть точно в Монрове, иначе сорвем всю операцию. Он вытащил из кармана телефон и набрал номер аппарата в Монрове. — Питер, — сказал Переда, — что нам делать? — Командир уверяет меня, что нелетная погода и низкая облачность. Хочет, чтобы мы сели на запасной аэродром. — Что? Это точно? — Спасибо, Питер. — Я выпущу ему кишки, когда мы сядем в аэропорту. Он убрал телефон. Виктор недоумевающе смотрел на него. — Командир мне соврал, — сказал Переда, пробормотав испанское проклятие. — В Монрове стоит идеальная погода. Он специально хотел посадить самолет на запасной аэродром, на военный аэродром, где находятся основные силы американских рейнджеров. — Слушай, Виктор, нам, кажется, придется взять управление на себя намного раньше времени. Черт бы побрал твоего напарника. Как он мне сейчас нужен. Пошли. Переда встал и пошел в кабину экипажа. Виктор последовал за ним. Переда вошел в кабину и приставил пистолет к голове командира. — Карамба! — сказал он. — Я убью тебя за твой обман. В Монрове стоит идеальная погода, а ты хотел меня обмануть? — Ну, подождите! — собрался вмешаться второй пилот. Переда размахнулся и ударил пистолетом в лицо говорившему. Второй пилот упал на приборы с разбитым лицом. — Убери его отсюда, Альберто, — приказал Переда, — и следи за ним, когда он придет в себя. — А я заменю его. — Скажи Виктору, пусть вернется в первый салон. Его услуги не понадобятся. Альберто поднял второго пилота за рубашку, вынося из кабины. Заглянул Виктор. — Я не нужен? — спросил он по-русски. — Твою мать! Так же по-русски ответил Переда. Я ж тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не смел разговаривать по-русски. Откуси себе язык, чертов ублюдок. Теперь из-за тебя мне придется убить и командира корабля. Как они полетят обратно? Я тебя спрашиваю, чертов дурак, вон отсюда! Виктор обиженно закрыл дверь. Переда протиснулся на сиденье второго пилота. — Значит так, командир, — сказал он. — Передавай теперь в Монрове. Самолет заминирован. Если мы увидим что-нибудь подозрительное, то сразу взорвем этот лайнер. Пусть заправит наш самолет и дадут нам взлет, и чтобы никто больше к нам не подходил. — Ясно. На лице командира не дрогнул ни один мускул. — И если попробуешь еще раз меня обмануть, — добавил Переда, — я лично пущу тебе пулю в лоб. Москва, 19:45. Абуладзе снова в который раз поднимался по этим ступенькам к депутатской комнате. — Почему они такие крутые? — подумал он. Ведь здесь поднимались раньше секретари ЦК, министры и депутаты. Они в большинстве своем были очень пожилыми людьми. Аркадий Александрович ждал его наверху. — Генералы подойдут к самолету, — твердо сказал Абуладзе. — Все четверо. — Но первую капсулу вы дадите мне прямо сейчас, иначе ничего больше не будет. — Седой, дай капсулу, — разрешил Аркадий Александрович. — Но учтите, что к самолету мы пойдем вместе. Седой встал и достал из кармана обычную стеклянную колбу, напоминавшую те стеклянные трубочки, с которыми занимаются ребята в школе.